Глава 22. Пирожки от Василисы. Алекс. Приближается время благотворительного бала. И надо отметить, мы все прекрасно поработали. Никто из девушек не отнёсся к обязанностям формально. Все выкладывались по полной, деятельно помогая организовывать мероприятия. Конечно, не вся работа легла на их хрупкие плечи. Если уж говорить откровенно, мои сотрудники могли прекрасно всё организовать и без них. Но мы же помним, ради чего всё это затевалось. Еве пришла в голову прекрасная идея. Пусть 7 претенденток встречают гостей. Да, всё-таки 7. Моя секретарша Алиса тоже в их числе. И наравне со всеми участвует в подготовке бала. Я бы даже сказал, ей достаётся львиная часть работы, ведь она сотрудник Альфа-Беты. Всё это время купидоны проводят свои тесты, изучают мою совместимость с претендентками и их личностные качества. Они постарались сделать так, чтобы я побеседовал с каждой из девушек наедине, и не по одному разу. Это было странно. Я и в собеседованиях о приёме на работу никогда не участвовал. Кадровой политикой у нас, как известно, занимается Глеб. А тут собеседование на роль моей жены, да ещё и тайное. С Еленой мы нашли общий язык с первой секунды. У нас обнаружилось немало общих знакомых. Мы, оказывается, бывали на одних и тех же мероприятиях, в одних и тех же местах, но друг друга не помнили. Когда она увидела список приглашённых и заметила, что некоторые из возможных спонсоров отказались от участия, то выдала: «Этого я позову, и он придёт. И вот этих двоих могу гарантировать». «Точно?» 100%. Я знаю, на какой козе к ним подъехать. Они мне не откажут». «Ты умеешь ладить с людьми, да?» «С любыми. Коммуникация — мой конёк». Прекрасное умение для жены бизнесмена. Ольга не так легка в общении, но в ней чувствуется настоящая женская мудрость и какая-то товарищеская надёжность. Мы говорили о детях, ведь наше мероприятие направлено на помощь им. «Бал вроде бы организован для детей», — поделилась она своими сомнениями. «Но их тут не будет». «Я думал об этом», — признался я. «У меня даже была мысль их пригласить». «И что, думаете, они будут неуместны среди всех этих банкиров?» Она смотрела на меня с вызовом. «Думаю, им тут будет скучно. Мне кажется, было бы неплохо устроить для них отдельный праздник, такой, какой нужен именно им». «Это гениально!» Я уже распорядился начать подготовку. «Знаете...» Неуверенно начала девушка. «Я все эти дни хотела к вам обратиться, но не решалась». «Ну, смелее». Подбодрил я её. «Я 2 раза в месяц езжу в область, принимаю детишек в местной больнице. Так вот, она в ужасном состоянии». «И вы хотите попросить спонсорской помощи к нашей компании?» «Да». «Я уверен, мы сможем помочь. Давайте запишем все данные этой больницы и передадим их нашим специалистам». Наташа проинформировала меня, что я очень интересная личность. Признаться, я смутился, потому что это звучало не как легкомысленный комплимент, а как продуманная позиция. Сообщая мне данную новость, девушка выглядела очень серьёзной. А потом она поделилась со мной сюжетом будущего романа и рассказала, что я буду прототипом главного героя. Моего разрешения она, кстати, не спрашивала. Оказывается, роман будет фэнтезийно-историческим, а я, то есть списанный с меня персонаж, будет предводителем пиратов, который со временем переквалифицируется в первооткрывателя новых земель. Потрясающе. Я бы не мог придумать себе лучшей роли. Но как она догадалась, что в душе я пират и первопроходец? Свету мне пришлось успокаивать, вытирать ей слёзы. Мы ездили в детский дом, один из тех, для кого будем собирать средства во время акции. Пообщались с заведующей, раздали подарки ребятишкам. А когда сели в машину, девушка разрыдалась. 2 мальчика и 1 девочка назвали меня мамой», — поделилась она. «Они так на меня смотрели, что мне хотелось сразу же забрать их домой». «Я понимаю. У меня было так же, когда я приехал сюда в первый раз». «Как это ужасно, что детям приходится жить без родителей». «Согласен. Мы благоустраиваем детские дома, но все же главная задача — найти каждому ребенку семью, и над этим мы тоже работаем. Света рассказала, что у нее есть два младших братишки. «Мои родители часто в разъездах», — объяснила она. «Так что я им больше, чем сестра, поэтому так остро среагировала. Извините». Она улыбнулась. «Тут совершенно не за что извиняться». Алина тоже ездила в детский дом и даже провела урок для детей. И это была не совсем обычная физкультура. Что она вытворяла, уму непостижимо. Эта девушка гибкая, как лиана. И веселая, как майская бабочка. Дети были от нее в восторге, ходили за ней хвостиком. И она прекрасно находила с ними общий язык. Несколько человек в конце встречи даже сказали, что тоже хотят заниматься гимнастикой. Алина сообщила, что это можно устроить. И посмотрела на меня. Я кивнул. Сегодня я чувствую себя Дедом Морозом. С Василисой я встречался 3 раза, больше, чем с кем бы то ни было из претенденток. И это была моя личная инициатива, а не Купидонов. Наша последняя встреча проходила в моем кабинете, перед самым обедом. Мы обсудили расстановку девушек во время бала. Каждый достался свой сектор, в рамках которого она должна быть гостеприимной хозяйкой и знающим специалистом, способным ответить на все вопросы относительно акции. Вроде бы и говорить больше было не о чем, но мне не хотелось расставаться с Василисой. «Может, вместе пообедаем?» — предложил я. «У меня есть пирожки». Василиса полезла в свою плетеную сумку, достала бумажный пакет, а потом посмотрела на меня и смутилась. «Это, наверное, неуместно. Вы, наверное, не едите на рабочем месте». «Ну почему же? Ем иногда, если работа не в проворот. Зачем-то соврал я». «Я их сама испекла», — сообщила девушка. «Они с разными начинками». «Ну надо же, пирожки от Василисы. Какая прелесть! Есть в этом что-то сказочное. Сядешь на пенёк, съешь пирожок. Почему-то вспомнилось мне». И продолжение. «Не садись на пенёк, не ешь пирожок». Совершенно не к месту. Она открыла пакет. По кабинету разнесся очень аппетитный аромат. «Я попрошу Алису принести кофе», — произнес я. И тут же пожалел о своих словах. Я понял, что мне категорически не хочется, чтобы сейчас в кабинет вламывалась моя секретарша. Она испортит ту доверительную атмосферу, что возникла у нас с Василисой. Будет зыркать своими пронзительными глазами, еще и язвительную усмешку изобразит. Нет, не надо звать Алису. «Я могу принести кофе». Василиса поднялась со стула. Вообще-то я сам намеревался сходить за напитками, поэтому тоже поднялся. «Нет, вы сидите, вы же гостья. Я схожу». «Мне неудобно». Василиса сделала шаг к двери. Я к этому моменту уже обошел стол и тоже направился к выходу. Мы столкнулись. Василиса ухватилась за мой локоть, чтобы не упасть. Кажется, я ее нечаянно толкнул. Не представляю, как это получилось. Я двигался медленно и аккуратно. В общем, она ухватилась за меня, и я невольно ее обнял. Она подняла на меня свои большие глаза, обрамленные пушистыми ресницами. Ее взгляд был таким беззащитным, что мне захотелось прижать ее к себе покрепче. Признаться, я даже думала о поцелуе. И в этот волнительный момент в кабинет вломилась Алиса. «Алекс Юрьевич», — начала она. «Там из бухгалтерии пришли...» И замолчала, а потом захлопнула дверь, естественно, с той стороны. Василиса от меня отпрянула. Я, еле сдерживаясь, чтобы не выругаться, направился в приемную. Алиса сидела на своем рабочем месте, и вид у нее был чрезвычайно ехидный. «Извините», — произнесла она с интонацией настоящей язвы. «Впредь буду стучаться. Просто я не думала, что вы там...» «Не надо стучаться!» — вспылил я. «Я вам уже говорил, это не спальня, и ничем предосудительным я там не занимаюсь». «А мне показалось...» «Вам показалось!» — гаркнул я. И увидел сотрудницу бухгалтерии, испуганно сжавшуюся к двери. «Как ее зовут? Хоть убей, не помню». «Вы по какому вопросу?» Как можно мягче обратился я к женщине. «Что-то срочное?» «Нет», — проблеяла она. «Я попозже зайду». И убежала. Вот так и рождаются мифы о злых начальниках. А я не злой, просто это Алиса. Как жаль, что я не могу ее уволить.